Глава 23. Ошибка злоумышленника. Чтобы познать зло, сначала загляни ему в глаза, даже если для этого нужно посмотреть в зеркало. Старая поговорка жителей разбросанных островов. Про духа Мелибера Крейла можно говорить что угодно, но стойкости ему было не занимать. Целый день и целую ночь его тыкали и кололи медью, его рубили и резали на куски. Но губы его были сжаты крепче, чем завязан кошелек банкира, и лишь когда от него отрезали еще одну часть, Крейл рычал. Тор Темса отошел назад, чтобы оценить результаты своей работы. Его глаза бегали, а призрак тем временем слегка раскачивался на цепях, с ненавистью глядя на своего мучителя. Его синее одеяние наполнило темный подвал, создавая в нем ощущение холода. Все пальцы одной руки, ухо, его нос, часть живота. Потеряв все это, он назвал Темсе только свое имя. «Но надо же, господин Крейл, вы совсем не тот призрак, который вошел сюда, верно?» В ответ Крейл снова зарычал. Его ноздри раздувались, словно у испуганной лошади. В его глазах горел белый огонь, зазубренный, словно края его ран. Медный нож Темсы снова взлетел, двинулся от плеча Крейла к паху, словно не мог выбрать, с чем ему работать дальше. У Темсы заканчивались варианты. Он мог окончательно потушить призрака, словно свечу, но не более того. У него за спиной раздался вздох. Темса повернулся и с вызовом посмотрел на Ани Джезебел. Она отвела взгляд, но все равно заговорила. «Мы зря теряем время. Ты и так знаешь, на кого работает этот дух. На эту коргу Хорикс, вот на кого». «Я хочу, чтобы он это сказал, Ани!» Заревел Темса и ткнул ножом в ее сторону. Дрожащее острие и нагрудник Ани разделяли несколько футов пустого воздуха, но она все равно зарычала. Ее прищуренные глаза вселяли ужас. Темса встретился с ней взглядом и почувствовал, как по его лбу течет пот. Он повернулся к Мелиберу Крейлу, и нож оставил белый шрам на ключице духа. «Ты слышишь меня, Крейл? Скажи это, и тогда выйдешь на свободу». Крейл фыркнул, и из-за тонких губ потекли тихие слова. «Я уже свободен. Ты можешь лишь сделать меня еще свободнее». «Теперь я вспомнил», — шепнул Темса ему на ухо, чувствуя, как холодные пары призрака текут по его губам. «Вы, духи, прячете свои монеты, да? Вами нельзя владеть, можно только отправить вас в бездну». Крейл снова умолк. Темса посмотрел на темное отверстие, где раньше был крючковатый нос призрака. «Большинство духов, с которыми я работал, пользуются услугами банков. Умно, да?» Дух перевел взгляд на Ани, которая нависла за спиной у Темсы, но Тор шлепнул его плоской стороной ножа. «Какой у тебя банк, а? У кого ты хранишь свою половину монеты?» «Вот он. Еле заметный признак неуверенности, которую стремится обнаружить каждый палач. Ее нужно вытащить наружу и поднести к свету. Лишь после этого ей можно пустить кровь». Темса поднес нож к подбородку Крейла и услышал негромкое шипение меди, которое коснулось голубого тумана. Вот теперь Темса вышел на охоту. «Хранилище Ахенатена? Небен? Траст Белепана? Объединенный Флимзи? Какой?» «Тор, другим духам это не очень понравится», — сказала Ани, подходя ближе. Темса пропустил ее слова мимо ушей. «Харкуф, Банкаракса, Выбор Тора, Сетмос, Монетный двор Фенека». Врать дух умел, но не очень хорошо. У каждого есть тик, который тебя выдает, будь то еле заметное расширение зрачков или подрагивание губы. У Крейла появилась морщинка на лбу, Темса легко ее заметил. Дух зашипел, когда нож отрезал кусок от его щеки. «Тебе не везет, мой добрый призрак. А у меня, между прочим, сложились весьма близкие отношения с Тором Феннеком и его сыном. Твоя свобода? Забудь про нее. Повиси пока тут, а я сейчас же отправлюсь в район Аширим. Завтра твоя монета уже будет у меня в руках». Мертвецы, если они сломлены, ничем не отличаются от живых. Даже самые невозмутимые из них превращаются в комок злобы. «Темса, какой же ты глупец! У меня связи, я знаю важных людей!» — заверещал Крейл. Темса поманил пальцем стоявших рядом солдат. Они сняли искалеченного призрака с цепей и потащили по темному коридору. Его крики сменились эхом, а затем тишиной. Было слышно лишь тяжелое дыхание Ани. «Это ошибка», — сказала она. Темса с помощью кремня и тонкой свечи зажег фонарь, заменив холодное свечение Крейла более теплым оранжевым светом. «В жопу духов и их гильдию!» — зарычал он. «Ни хрена они не сделают, когда я расскажу им, что их тупой товарищ решил пойти против меня!» Темса отшвырнул нож, и тот высек искры из каменной стены. «А все это долбанная таверна. Слишком много людей гуляет туда-сюда. Надо было раньше отсюда уехать». Аня снова что-то буркнула, но, поняв, в каком настроении сейчас Темса, притворилась, будто не расслышала. «Тьфу, кем это Хорикс себя возомнила?» Аня снова притворилась глухой и постучала себя по уху. «Да кто она вообще такая?» — заорал Темса, топая когтями. Да, он вел дела с Хорикс, но знал только, как выглядит подпись и печать этой старой корги. «Ни люди, ни шпионы ничего про нее не слышали», — сказала Ани. «Иногда ее видят на рынках души на базаре короля Непера, но не более того. Никаких гостей, никаких перов, никаких слухов. Хорикс ведет себя не так, как другие аристократы. Она отшельница, а это значит, что она опасна». «Почему?» «Знаешь старую поговорку про углы и диких зверей?» Темса всплеснул руками, мечтая о том, чтобы потолок обрушился на него и избавил от бед, доставшихся ему вместе с богатством. Это было мимолетное желание, которое быстро сменилось чувством несправедливости и гневом. «Она — обоссанная старая кошелка. Да пошла она нахер! Кто она такая? Просто горбатая полуслепая вдова, которой жить осталось лет 10, не больше. Да как смеет она лезть в мои дела, подсылать ко мне духов? Вот дура!» Ани снова не ответила, Темса в ответе не нуждался. «Дорогая, я тебе так скажу. Ее время вышло. С ее духом мы разделались, и я не могу допустить, чтобы она уничтожила монету Келтро. Сегодня ночью мы разберемся с Финалом, а потом с этой сукой. Да, я снова отклоняюсь от драгоценного списка, но культу Сэша это придется пережить». Он заметил, что морщины на татуированном лице Ани стали еще глубже. «Финал? Почему не с Хорикс? Так мы не разозлим культ?» «Для Серека Финала нужен Келтро. Если мы нападем на Хорикс слишком рано, она прикончит Келтро до того, как мы расправимся с Финалом и Боном». «Босс, сестры четко сказали...» Темса положил руку на рукоять меча Келтро. Неуверенность Ани стала слишком смелой, слишком громкой. Она, словно китовый жир, который плеснули в огонь, подпитывала его собственные сомнения, и Темсе это не нравилось. «Хватит, госпожа Джезебел!» — крикнул он. «Ты столько лет работаешь на меня и еще ни разу не боялась немного поработать ножом. А теперь, когда я на вершине успеха, когда ты можешь стать богаче, чем когда бы то ни было, ты дрожишь, словно школьница, и скулишь, что я действую слишком быстро, что культ Сэша расстроится. Клянусь мертвыми богами, разве ты забыла, что на нашей стороне принцесса? Даниб не жалуется, верно? Последуй его примеру и научись держать язык за зубами, мать твою. Я плачу тебе не за советы, а за то, чтобы ты убивала и следила за порядком, а не ныла, словно только что порабощенная тень. Темсу увидел, как Ани выпучила глаза, как она устремила на него взгляд. Воздух с шумом входил и вылетал из ее ноздрей. Темсу видел, как напрягаются мускулы на ее огромных руках, как на мощной шее подергиваются сухожилия, похожие на веревки. Он почти слышал, как крутятся шестеренки в ее голове, пока она обдумывает ответ. Напряжение ослабло. Аня разжала кулаки и коротко кивнула. «Интересно, станет ли Сизин защищать нас, когда узнает, что у тебя ее замочный мастер?» — гневно сказала она и быстро вышла из комнаты. Темса чувствовал, как ее тяжелые шаги отзываются в его металлических когтях. Он ждал в пустой тишине, разглядывая вмятины и борозды в земляных стенах, темные пятна на каменном полу, жёлоб, из которого капало что-то мерзкое и зеленое, и забытый кем-то медный нож, лежащий за табуретом. Это на время заглушило голос сомнений, но тишина открыла дверь цинизму. И сейчас, когда Темса был в таком настроении, его одолевали неприятные мысли. Голоса в голове смеялись над ним, отчитывали его за дерзость, за то, что он действует поспешно и грубо. На каждое из этих ложных обвинений он отвечал проклятием, пока из их толпы не выделилось одно. Это был голос врага, который шептал прямо Темсе в ухо. «Неудачник долбанный!» «Заткнись, сволочь!» — завопил Темса, вцепившись в свои сальные волосы. Его пальцы потянулись к рукояти меча, выхватили клинок из ножен, чтобы он мог грозно посмотреть в обсидиановое лицо. «Заткнись!» Зарычав, Темса ударил мечом об пол и наполовину загнал лезвие в камень, прежде чем потерял равновесие и упал ничком. Темса, покрытый грязью и пылью, лежал на полу и, тяжело дыша, смотрел на камень, вставленный в рукоять, и на проклятое ухмыляющееся лицо на нем. За кружкой пенного напитка люди с пожелтевшими от дыма губами часто говорили мне, что тюрьма никого не исправляет, что она не годится для того, чтобы наказывать за преступление. При жизни я бы с ними согласился. В основном потому, что в дальних краях не было ни одной тюрьмы, из которой я не выбрался бы за неделю. Но теперь я знал, что это не так, и поэтому с удовольствием поднял бы свою кружку и от всей души проклял этих старых болтунов. Посиди в тюрьме подольше, и она становится не просто постройкой из прочного камня и железной решетки. Она становится постройкой, которую возводит твой разум. Постоянное ощущение того, что ты находишься в ловушке, давлеющий над тобой порядок и полное отсутствие контроля, все это превращает поток времени в штуку, которая перемалывает тебя и сводит с ума. Ты можешь ненадолго спрятаться от нее, пока спишь, но каждое утро ты просыпаешься, и в эти краткие восхитительные мгновения, когда ты переходишь от сна к бодрствованию, ты забываешь о том, где находишься. Всего-то на миг тебе удается поверить, что ты можешь быть кем-то еще, где ты еще. Именно тогда на тебя обрушивается унылая реальность, и ты вспоминаешь про свой тюремный срок. В конце концов, заключенные наказывают себя сами. Тюрьма — просто место, где они могут это сделать. Рабство было еще хуже. Я не спал, если не считать странного состояния абсолютной скуки, которое я довел до совершенства. Но даже оно не помогало мне забыть, кто я и где я. Стоило мне увидеть стены перед собой, как на моем лице появлялась гримаса, а мои кулаки сжимались от ярости. Я во всем винил Темсу, который лишил меня окна. Я надеялся, что жизнь в башне судьи Кхора будет более приятной, что меня, возможно, посадят в комнате с видом на море. Но старый дохлый Кхор был извращенцем и сам построил камеры в своем собственном доме. Зачем? Об этом знали только мертвые боги. Узнав об этом, Темса радостно потер руки. Меня пугал тот факт, что эти камеры находились не где-то в брюхе башни, в соответствии с традицией, но рядом с его спальней, которая занимала всю верхнюю треть его жилища. Судя по тому, что в дверях были глазки, а в тонких стенах между камерами отверстия, камеры предназначались скорее для удовольствия, чем для наказания. Возможно, я стал первым заключенным, который попал в эти камеры не по своей воле. Когда в замках зазвенели ключи, я вскочил. Синий свет потек в мою камеру, а за ним последовала огромная фигура Даниба, закованного в броню с головы до пят. На голове был шлем с рогом на лбу. Даниб впился в меня взглядом, безмолвно предупреждая. За ним вошли Темса и госпожа Джезебел. «Какие мы горячие сегодня ночью, а?» — воскликнул Темса, бросая мне черную сорочку, которая разительно отличалась от его лилового шелкового костюма и леопардовой шкуры. «Вот, одевайся». Я натянул грубую сорочку поверх набедренной повязки и безрукавки. Она слегка приглушила мое свечение. «Уже ночь?» Темся оперся на новую медную трость с набалдашником в виде головы орла. Готовясь к кровавому вечеру, он, похоже, напомадил и уложил волосы. «Келтра, аж ты-то должен знать, что день — время карманных воришек и дураков», — ответил он, укоризненно цокая языком. «Или тех, кто обладает исключительными навыками», — ответил я, глядя прямо на Темсу. Я протянул руки Данибу, и он связал их веревкой, в которой была вплетена медная проволока. Вид у Темса был кислый. Это заставляло предположить, что у него настроение еще хуже, чем у меня. Он сжал кулаки с такой силой, что даже его смуглая кожа побелела. Говорил он так, словно проглотил ложку песка. Меня еще удивило и отчасти встревожило то, что у него на поясе больше не висел острый. Из оружия у него была только металлическая нога и острая трость, сделанная из рога орикса и покрытая листовой медью. «Я здесь», — сказал знакомый голос. Я перевел взгляд на Даниба. На его поясе висели два меча. Я сразу же узнал черно-серебристые ножны острова. «Он больше меня не любит». Я улыбнулся про себя. Темса тем временем погрозил мне пальцем, потревожив мои пары. «Не пытайся сбежать, Келтро. Мое терпение уже почти испарилось». Меня вывели из комнаты и втолкнули в роскошную спальню, большую часть которой занимала кровать. «Продолжай приносить пользу», — сказали мне просвещенные сестры. И пока что я собирался следовать их совету. «Я же говорю, это было похищение. Меня увели против моей воли». Темса хмыкнул, а я решил хранить молчание. Если честно, то я радовался тому, что смогу выйти из камеры, даже если для этого нужно подыграть проклятому Темсе. Это, по крайней мере, давало мне шанс вбить здоровый клин между Темсой и его подручными. Такую игру следовало вести потихоньку. В этом она была похожа на взлом замка. Крошечные мятежи, но в огромном количестве. Вот материал, из которого строится восстание. Именно на этом основывался мой план побега. Слушая лязг брони и сапог, я посмотрел на Джезебел. Она шагала перед Темсой и уже не вместе с ним. Кроме того, она, похоже, была раздражена. Я сразу понял, что она только что с кем-то поссорилась. Даниб смотрел на меня сверху вниз, сжимая мои веревки одной рукой. Его взгляд был тяжелым и холодным, и в нем читалась угроза. Я улыбнулся ему так мило, как только мог, и взвизгнул, когда он ударил меня наотмашь латной рукавицей. Оглянувшись, Темса свирепо посмотрел на меня, а затем на острова, висевшего на поясе Даниба. Я проследил за его взглядом. Он смотрел на камень на рукояти меча. Лицо острова, похоже, было повернуто в мою сторону. «Пытался сбежать без меня?» Я незаметно покачал головой. «Но ты ведь сбежал, гад. Я думал, что у тебя есть сердце, но оно, похоже, умерло вместе с твоим телом». Раскрыв глаза, я как можно более искренне посмотрел на острова, мечтая о том, чтобы он мне поверил. Если молчание означало, что он мне поверил, значит, я добился успеха. Я моргнул, а когда открыл глаза, он уже отвернулся от меня и прищурился. Я потер глаза, а тем временем меня втолкнули в обшитый шелком бронированный экипаж, покрытый шипами и украшенный черным гербом. В течение следующего часа экипаж вез нас извилистой дорогой в верхние доки, а затем на запад вдоль побережья, до тех пор, пока набитые людьми корабли и склады не превратились в величественные башни и узкие полоски берега. Людные улицы с мощёными мостовыми и ограниченные стенами из желтого гипса были завалены свернутыми сетями и ловушками для крабов. Море позади них было похоже на смятый кусок черного бархата, на котором кто-то рассыпал алмазы. Над волнами возвышался белый диск луны. Я увидел рыбацкие лодки, которые столпились вокруг буйков, мелкие утлые суденышки с треугольными парусами. Здания здесь казались старше, чем в других частях города. Они стояли плечом друг к другу, кренились так, как умеют крениться только старые дома, слишком высокие и построенные слишком давно. Соль и песок обглодали края их кирпичей, сделав округлыми. Глинобитные стены, покрытые каменной штукатуркой, были опоясаны деревянными балками, пропитанными черной смолой. Почти все навесы и крыши здесь были сделаны из сухих пальмовых листьев. Если присмотреться как следует, можно было увидеть трущобы, которые стояли здесь 1000 лет назад, когда Аракс существовал только в мечтах строителя. К сожалению, историю, если она не приносит прибыль, в городе ценили невысоко. Торы и Тал добрались и сюда, пришли в поисках видов на море и относительной уединенности. Время от времени среди ветхих зданий вырастала высокая неаккуратная башня. Светлый песчаник соседствовал здесь с осыпающимся строительным раствором и черным мрамором, который казался темным даже в ночи. Я разглядывал дома, мимо которых с грохотом проезжал наш караван из экипажей. Я думал о том, кто станет новой жертвой Темсы. Почти час спустя мы резко остановились у напоминающего пень дома, окруженного невысокой стеной. Он был больше похож на здание палаты кодекса, и на миг я задумался о том, насколько же осмелел Темса. Еще больше меня удивил тот факт, что мы встали в узком проулке, и входа в здание нигде не было видно. «Выходите», — приказал Темса. Я заковылял по брусчатке. Взглянув на окружающие меня стены, я обратил внимание на то, что они заканчивались рядами черных шипов. Тут не было никаких ворот, только плоский серый гранит, который серебристый строительный раствор аккуратно расчертил на квадраты. Повсюду висели таблички, на которых яркими аркийскими символами были выведены предупреждения: «Не залезать» или «Входить запрещено под страхом смерти». Эти воззвания даже были переведены, чтобы их могли прочесть жители разбросанных островов и мы, люди с Востока. Это напомнило мне одно место в Айренне, сраной дыре в восточной части Скола. Туда, как и в Аракс, я прибыл, чтобы работать. Там, в склоне горы, было огромное углубление, вдоль которого тянулась высокая полукруглая каменная стена. Ковчег Аэренны, так ее называли местные. Он был под завязку набит самыми разными существами, пернатыми, чешуйчатыми и пушистыми. Я часто бродил по этой стене, но ни разу не зашел внутрь. Я лишь слушал в местных тавернах рассказы о нем и о чудесах, которые там можно увидеть. Я повернулся к Темсе, который делил своих наемников на отряды. «Это...» «Да, зоопарк. Молодец», — ответил он, прерывая меня. «Зачем тебе зоопарк?» Тор расхохотался. Похоже, его настроение начало меняться. «Келтро, мне нужен не зоопарк, а его владелец, чудаковатый ублюдок по имени Финнел. Серек». «Серек? Ну надо же, ты охотишься на крупного зверя», — сказал я, скрестил руки на груди и искоса взглянул на Джезебел. «Это так смело?» Темс ткнул в меня тростью, ее медный наконечник заставил мое плечо вспыхнуть. «Ты что, не заметил? Это же квартал Менкар. Мы почти выбрались на просторы. Палата кодекса здесь еще слабее, чем в городе, а все солдаты Сизин стоят в центре. А теперь шевелись, за работу, замочный мастер». «Темса, замочный мастер вскрывает замки», — сказал я, пока Данип тащил меня к гранитной стене. «С камнем я не работаю». Я пнул каменный блок и услышал лишь звук слабого шлепка. В тот же миг с другой стороны до меня донеслось рычание, и его явно издавал не человек. «Ты точно не выжил из ума?» Что-то рявкнув, Темса бросился на меня. Когтями он придавил мою ногу и толкнул меня в стену. Его трость прижалась к моему горлу. Я по привычке сглотнул, но на самом деле ощущал лишь давление и слышал, как шипит медь. Данип навис над нами, внимательно наблюдая за происходящим. Он мог ни о чем не беспокоиться. Мое внимание было поглощено Темсой. Злобный человечек был близок к тому, чтобы забиться в корчах от бешенства. Его широко раскрытые глаза покраснели, их белки были похожи на светлый гранит с прожилками ржавого железа. Он редко потел, однако сейчас на его лбу подрагивали капельки пота. Я прекрасно знал себе цену и поэтому терпеливо ждал, когда на меня посыплются угрозы. Однако этого не последовало. Темса просто отпустил меня и начал мрачно ходить вдоль стены. Данип заставил меня идти следом. Даже сейчас, когда на нем был шлем, я видел, что он хмурится. Джезебел брела позади нас, проклиная всех, кто хоть чуть-чуть отходил от стены. Я покачал головой и ухмыльнулся. Похоже, не только Темса был готов в любой момент взорваться. «Нахрен осторожность», — подумал я, и решил, что за час доведу их всех до белого коленя. Интересно, что скажут просвещенные сестры, когда я сведу с ума их бешеного волка? Именно тогда Темса поднял свою трость. Его маленькая армия остановилась. «Тупые уроды! Тор, что приготовили для нас Яридин и Лирия?» — прошипела Джезебел. Я улыбнулся, когда она решительным шагом прошла мимо меня. Темса достал из кармана полоску папируса и протянул ее Джезебел, стараясь не смотреть ей в глаза. Джезебел выхватила папирус, и я улыбнулся еще шире. Из-за стены донесся еще один рык. Интересно, кто более дикий? Зверь в зоопарке или те, кто снаружи? Джезебел пожала плечами, ее огромные наплечники лязгнули. «Похоже, ни хрена, если не считать пары боковых входов». Темс ткнул пальцем в папирус. «Число охранников, расписание патрулей, маленькие ворота. Да, не лучшие сведения, на Хорикс мы будем знать еще меньше, так что привыкай, моя дорогая». Никакой теплоты в этом обращении не было. Даже я, мертвец, почувствовал, какой холод скрыт в его словах. «И когда пройдет следующий патруль?» — спросил я. Темса пронзил меня взглядом. «Скоро». Стараясь держаться рядом с Темсой, я пошел за ним к узким воротам. Свет жаровин собирался в лужи на брусчатке и вытекал на улицу. «Значит, лобовой штурм? Да, Темса?» — шепнул я. Темса усмехнулся, и я услышал в его голосе что-то похожее на горячку. «Финнелл борется с любопытными с помощью стен и своей коллекции странных существ», — ответил он. «И Келтро, я же сказал, мы практически на просторах. Если в центре всем плевать, то тут и подавно». Где-то зазвонил колокол, зашаркали сапоги, кто-то кашлянул, зазвучала приглушенная речь. Я услышал шелест кольчуги и латных доспехов и невольно напрягся. Мое сияние померкло. «Стрелки!» — прошипела Джезебел, и четверо наемников с колчанами на поясах послушно вышли вперед и остановились на границе теней. Они вскинули свои тяжелые арбалеты, крепкие с виду устройства длиной с человеческую ногу, каждому из которых крепились два перекрещенных лука. На пересечении луков лежала стрела толщиной с мой большой палец. Засовы на воротах с грохотом открылись. В оранжевом свете задвигались темные фигуры. Джезебел кивнула, и два солдата Темсы побежали к свету и всадили по стреле в нагрудники пары охранников, которые вышли из ворот. Еще двое последовали их примеру и застигли врасплох еще одного охранника, который выбежал посмотреть, в чем дело. Захлебывающийся кровью охранник перед смертью сумел закрыть ворота, и пружинные задвижки накрепко их заперли. Джезебел стукнула кулаками по решетке на воротах. Все затаили дыхание. Я прислушался. Никаких криков, никаких сигналов тревоги. Стоявшие рядом с нами наемники облегченно зашептались. Темса подал знак огромному призраку. «Данип?» Это лишь слегка напоминало приказ. Когда Тор достал медный нож и прижал его к моей уже покрытой шрамами шее, призрак отпустил меня и, лязгая стальными доспехами, направился к воротам. Солдаты, столпившиеся у него за спиной, начали негромко скандировать его имя. Призрак достал оба меча, и они гармонично зазвенели. Одним из них был чудовищно длинный меч, который обычные люди смогли бы поднять только вдвоем. Вторым был острый. Данип вытянул оба меча вперед, словно серпы. В моей голове раздался жалобный далекий крик: «Темсу мне нравился больше!» Подойдя к решетке, Данип развернулся и одновременно свел оба меча вместе на уровне крестовин. Его голубые пары ярко вспыхнули в зазорах между частями серовато-бурых доспехов. Он был похож на звезду, закованную в сталь. Лезвия встретились с жутким лязгом. Фонтан искр полетел в разные стороны, рассыпался по шлему и плечам Даниба. Когда призрак, продолжая свое движение, начал заносить мечи для нового удара, я заметил зарубку на лезвии большого меча. На клинке острова не было ни царапины. Снова раздался грохот, и широкий кусок ворот вывалился наружу. Дани подшвырнул его в сторону, раздавив при этом одного из своих, и зашел в зоопарк Финнелла. «Эффективно», — буркнул Темса и ножом подтолкнул меня вперед. «Ты про что? Про призрака-чудовище или про мой меч?» «Про обоих. Но мой меч работает так успешно, что твоя ценность, Келтро, быстро падает. Посмотрел бы я на него, когда перед ним будет дверь хранилища толщиной 3 фута», — фыркнул я. Если честно, я действительно хотел узнать, на что способен острый. Меч был острее зимнего ветра, который дует в степях Краса. Он явно сделает работу взломщика легче. Наемники закружили вокруг нас, выставив мечи в стороны, словно зубцы опасной шестерни. И мы пошли по короткой тропе туда, где находилось что-то вроде лабиринта из клеток. Большие и маленькие клетки заполнили траншею между внешней стеной и следующей, которая была выше и более шипастой, чем первая. Вскоре тишина раскололась. Похоже, мы нашли ту часть зоопарка, где жили пернатые существа. Из каждой клетки доносился клёкот, пронзительные крики и хлопанье крыльев. Прекрасная система сигнализации. Перья и пух плыли сквозь решетки, словно странный, неожиданно выпавший снег. Каждые 10 шагов на столбах висели фонари, освещавшие все эти чудеса. Я, как и все наемники, в изумлении смотрел на каждую клетку. Все мысли об убийствах и грабежах были ненадолго забыты. В одной клетке сидели две птицы, каждая из которых была выше человека. У них были крючковатые клювы и длинные, покрытые чешуей шеи, похожие на змей. Они водили по дверям клетки длинными когтями и верещали изо всех сил. В основании клетки я заметил табличку с названием «Серпостраус». В углу другого загона прятались две яркие крошечные газели. Их радужные перья меняли свой цвет. Красный, синий, золотой, белый, снова красный. Я не успевал следить за ними. В следующей клетке находилось розовое существо, без перьев, но с двумя головами. Оно висело вниз головой на железных прутьях, словно свинья, с которой сняли шкуру и скоро разделают. Головы взволнованно спорили между собой, размахивая медными клювами, которые не сильно отличались от наконечников копий. На концах крыльев существа мелькнули загнутые когти. Оно решило прервать свой спор, чтобы плюнуть в нас. «Заткните этих тварей!» — рявкнул Темса. Его стрелки тут же принялись за работу, начав с самой громогласной птицы. Я вздрагивал каждый раз, когда кто-то из них спускал тетиву, и еще раз, когда стрела находила цель, и новое пернатое существо с грохотом падало на землю. С каждым выстрелом ночь становилась чуть тише, а моя гримаса мрачнее. Я не очень любил людей, но знал, какой ценностью обладают животные. У животных более чистые, более древние души, чем у нас, и большую часть жизни я считал, что если животные научатся говорить, то расплавят наши мозги своей мудростью, которую мы забыли. Конечно, речь идет не об овцах. Овцы — тупые твари. «Это бесполезно, Темса!» — выпалил я, смотря на то, как печальный шар из перьев получил арбалетную стрелу в голову и исчез в облаке пуха. «Всех не перестреляешь, просто иди дальше!» Он прижал к моему горлу клинок еще до того, как я договорил. «Командовать мной решил, полужизнь!» Я посмотрел ему в глаза. «Подсказать!» «Раз уж других ты не слушаешь, я решил сам тебе посоветовать». Мои слова сильно ранили его, но в основном потому, что я был прав. Мы остановились на дорожке, которая шла вдоль изгиба стен, и он видел, что клетки тянутся в темноту, и на север, и на юг. Шум распространялся от одной клетки к другой. Возможно, дело было в предсмертных криках или же в запахе крови. Мои ноздри его не чувствовали, но я представлял себе, что он есть. «Ани, прибавь шагу к следующим воротам!» — крикнул Темса. Он помахал ей куском папируса, и она вместе с солдатами побежала вперед. Десяток наемников остался с Темсой, который захромал дальше, лязгая когтями. Поначалу шум в клетках маскировал вопли, но мы скоро ощутили разницу, когда вышли к огромному вольеру, в котором, похоже, находилось 1000 мелких птиц. Они летали по клетке огромной, размытой в воздухе стаей, словно яростный щебечущий вихрь. Хаос ждал нас у следующих ворот. Солдаты Серека Финнелла, в полной мере отрабатывая свое жалование, забаррикадировали железную решетку с камнями и столбами ограды. Даниб и Джезебел уже были там. Они кололи и рубили всех, кто посмел подойти слишком близко. Раз в пару секунд раздавался глухой стук. Это стреляли арбалетчики Темсы. Темса засунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. Мои чувства были притуплены. Но даже мне свист показался громким. Я поковырял пальцами в ушах и в процессе размешал еще и половину содержимого черепа. Две массивные фигуры отделились от схватки и размашистым шагом подошли к нам. Темса упер руки в боки. «Нам нужны следующие ворота. Они, ты на карту не смотрел, что ли?» Не дожидаясь, он указал куда-то вдаль. «Вы двое! Вперед!» Тор терпеливо наблюдал за тем, как его солдаты делают вид, будто ведут осаду. Я тем временем смотрел на сову, у которой был только один глаз. Она сидела в одной из клеток поблизости и вообще не обращала внимания на бой. Глаз был непропорционально большим и занимал половину головы. Он сфокусировался на мне так, словно я — мышь. Глаз был похож на лужу масла с золотыми краями. По его черному дну кружились металлические блестки, они вращались, словно расплавленное золото, которое утекает в сливное отверстие. Я почувствовал, что падаю в центр глаза и тоже становлюсь жидким. Я увидел звезды, поблескивающие во тьме, целое ночное небо, наполненное голубыми, красными и золотыми лентами, манило меня, и в огромных облаках взрывались бездумные звезды, чтобы возродиться из пепла. Я плыл по просторам, которые даже Бог не мог бы... «Келтра!» — крик Темсы вернул меня обратно в наш мир. Я стряхнул чары, чувствуя себя так, словно меня подстрелил один из арбалетчиков. «Твою мать! В чем дело?» Прутья решетки оказались прямо перед моим лицом. Сова сидела на ветке в опасной близости от меня. Я заметил, какие у нее когти, и отшатнулся. Но хотя я мечтал поскорее убраться подальше от хитроумной твари, мне было сложно не смотреть на нее. «Твою мать! Кто? Как она? Я видел целый мир в этих глазах! Твою мать!» «Перестань, это просто сова!» «Охренительно странная сова!» Я снова посмотрел на нее, выискивая признаки того, что она не бог в чужом обличье. Мне даже показалось, что она может в любую минуту свалиться замертво. Но она всего лишь каркнула на меня и осторожными шажками ушла в тень. Я посмотрел на ее табличку. «Чара-сова!» «Хм!» Вздрогнув, я присоединился к Темсе и его солдатам, и мы стали ждать, когда они и Даниба разберутся со вторыми воротами. Долго ждать не пришлось. Воздух заполнили звуки ударов и вопли. Огромный топор развалил баррикаду. Из облака обломков появилась Джезебел и за несколько секунд открыла ворота. Человек в коническом шлеме, точнее, торс человека в коническом шлеме, вылетел из ворот вместе со своим воплем, заливая кровью наемников Темсы. Но на кровь им было плевать. Они прорывались сквозь отверстие в стене, словно захватчики, идущие вслед за тараном. Мы пошли за солдатами, обходя лужи крови и отрубленные конечности. Вокруг нас лежал десяток тел. Животные трогали лапами тех, кто упал рядом с их клетками. Большой кошке, черной, с белыми пятнами. Повезло. Мертвец привалился к решетке ее клетки, и она уже жевала его плечо. Вечер ускорился, когда мы поспешили за солдатами. Стук трости и когтей Темсы превратился в неловкий кентр. Клац-тук, клац-тук. Снова и снова. Это было похоже на битву, а не на ограбление. Когда звуки боя начали соревноваться с усиливающимся ревом зоопарка, стало ясно, что бой будет продолжаться до тех пор, пока мы не доберемся до покоев Финнелла. Я не знал, радоваться ли мне или беспокоиться за свои пары. Я ведь в конце концов был на стороне душекрадов. Но мне показалось, что радоваться за Темсу значит предавать себя, поэтому я просто смотрел и ждал. Началась осада очередных ворот. С помощью острова Даниб рубил прутья решетки один за другим. Стрелы отскакивали от его нагрудника и наголенников, но он не обращал на это внимания. Солдаты Темса уже протискивались через дыры, которые он проделал. С противоположной стороны ворот росла гора окровавленных тел. «Круто бьется, сволочь», — беспечно заметил я. Спокойно, словно играя с тростинкой, Темса крутанул нож в руке и ткнул им меня в бедро. Из дыры в моей сорочке потек белый свет. Я зашипел, стиснув зубы, и захромал прочь. Отойдя от Темса на несколько шагов, я решил убить время, разглядывая коллекцию Финнелла. Здесь факелы были закрыты цветным стеклом и окрашивали обитателей зоопарка в странные оттенки. Над ними росли пальмы, которые отбрасывали тени и закрывали звезды. В одной из клеток я увидел еще одну большую кошку. Она расхаживала взад-вперед и выла, глядя на царивший вокруг хаос. Из ее пасти торчали два огромных клыка, спускавшиеся ниже подбородка. Ее хребет был покрыт шипами, которые трещали при каждом движении, а ее хвост заканчивался жутким острым наконечником. Чуть дальше сидели три белых волка, которых пугающий свет фонарей сделал зелеными. Они облизывались, глядя на ручьи крови, текущие по мостовой. В огромной клетке, которая находилась за пределами круга, оцепленного нашими солдатами, я заметил огромную фигуру, похожую на перевернутую рыбацкую лодку с толстыми ногами и копытами. Существо ковыряло землю и мычало, словно корова, и притом разъяренное. Я разглядел пластины брони на ее спине и шипы на вытянутой морде, которые она тыкала в решетку. Железные прутья решетки уже начали гнуться. Именно тогда появился какой-то новый шум, который перекрыл все остальные звуки. Резкий сигнал рога сначала прозвучал за стеной, а затем ему ответил второй рог, который находился где-то на улице позади нас. Я все понял еще до того, как Темса нашел нужные слова. «Вот срань!» — воскликнул Темса. «К ним пришло подкрепление! Шевелитесь, неблагодарные твари!» «Тор, они уже вошли!» — крикнул кто-то, когда мы двинулись к следующей стене. Я ожидал увидеть новые клетки, но обнаружил только траву и кусты. На расстоянии полета стрелы от нас спаслось стадо скарабеев. Насекомые в твердых панцирях общипывали кусты и о чем-то щебетали. За ними росли пальмы, между которыми невозмутимо разгуливало какое-то длинноногое существо. Три его головы на змеиных шеях летали из стороны в сторону, поедая цветы. Когда я окинул взглядом кусок стены, окружавший этот луг, то быстро понял, что мы оказались не в саду Финнелла, а в огромной клетке. В ее центре стояла невысокая башня из черного кирпича с верхушкой, похожей на луковицу. Она показалась мне слегка фаллической. В башне горели огни, но их затмевало пламя огромного числа факелов, установленных у ее основания, там, где нас поджидала роща острых копий. Я в отчаянии закатил глаза. Мне совсем не хотелось умереть еще раз, просто потому что Темса нашел Серека, который ему не по зубам. К нам широким шагом подошла Джезебел. Она была вся покрыта кровью, но ее лицо почему-то было еще страшнее. «Все пошло наперекосяк, и мы теперь в ловушке!» — яростно воскликнула она. Слово «ловушка» вселило тревогу в сердце каждого. У меня сердца не было, но в моей груди тоже что-то зашевелилось. Я мечтал о том, чтобы Темсу порвали, превратили в кровавые ошметки. Но мне совсем не хотелось быть рядом с ним в эту минуту. Безопасное расстояние и подзорная труба, чтобы полюбоваться на правосудие — вот идеальные условия. Прикусив губу, я поискал зазоры в рядах окружавших нас солдат. Темса увлеченно разглядывал отряды охранников, собравшихся рядом с башней. Кто-то снова протрубил в рог. «Дорогая, я с тобой согласен. Да, мы в ловушке, но еще не все потеряно». Он хлопнул в ладоши. «Возвращайтесь к клеткам, выпустите на свободу кого-нибудь пострашнее и гоните прямо на врага». Челюсть Ани Джезебел не могла понять, то ли ей подняться, то ли упасть. Джезебел приложила ладонь к уху. «Выпустить на свободу?» — «Ты все правильно слышала. Выпустите зверя на свободу». «А что потом? Начнем осаду? Как долго она продлится? Давай лучше смиримся с потерями и уйдем». Лично я был согласен с Джезебел. Я уже собирался встрять в разговор и слегка подогреть их отчаяние, но Темса меня опередил. Поднять мятеж оказалось гораздо проще, чем я думал. «Трусливая тварь!» — заверещал он, яростно размахивая ножом перед лицом Джезебел. Она ничего не сказала и воспользовалась моментом, чтобы вытереть кровь со своего топора. Но огонь в ее глазах говорил о многом. «Данип!» — зарычал Темса. «И вы все! Откройте одну из этих клеток! Нет, две!» Люди, на которых указал Темса, сглотнули, но не сдвинулись с места. «Вперед! Будьте вы прокляты!» — завопил Темса, и солдаты медленно пошли за Данибом, не сводя глаз с ножа в руке Тора. Пока мы и оставшиеся наемники, почти 20 счастливчиков, прятались за разбитыми воротами, я услышал звон невозможно острого клинка, разрубающего металлические прутья. За ним последовал рык запредельно злого и голодного существа. Я снова услышал крики. Ритмично застучали два меча, а затем раздался вопль. В ворота, шатаясь, прошел наемник. Два поджарых черных существа бросились на него и тут же вырвали ему хребет. Крики солдата были ужасны, но еще страшнее были морды этих монстров. На них виднелись белые горящие глаза, но меха на мордах не было, они были из кости. Существа ухмылялись, показывая острые зубы, а многочисленные глаза сверкали, словно огни города. Эти монстры, странная помесь медведей, волков и демонов, завыли, ощутив вкус свежей крови. У них за спиной появился Данип. Стуча по металлическому нагруднику, он гнал существ вперед. Когда они отказались идти дальше и начали рычать и высовывать длинные языки, он оторвал у мертвого солдата руку и швырнул ее в сторону башни. Это был жуткий трюк, но он сработал. Рука полетела по воздуху, и медведи-волки защелкали челюстями. Они почти поймали ее, но вдруг заметили впереди наконечники копий и поняли, что целый пир со множеством блюд лучше одной единственной руки. Они с легкостью перепрыгнули через стену копий и превратились в вихрь из когтей и черного меха. Интересно, как долго они мечтали о чем-то подобном, расхаживая вдоль решеток, наблюдая за своими сторожами и думая о том, какие они на вкус. Я был рад, что они получили свой шанс. «Чудесные звери! Видишь, Ани, наша ситуация далеко не безнадежна», — заметил Темса и двинулся в сторону башни, чтобы возглавить последний штурм. Его наемники и Джезебел пошли за ним. Я посмотрел на Даниба, который уже был рядом с Темсой. Я вдруг понял, что страх попасть в ловушку заставил их забыть про меня. Да, мои руки все еще были связаны, но на меня почти не обращали внимания. Ощущение того, что мне подвернулась прекрасная возможность, сдавило меня резко и сильно, словно щипцами. Я оглянулся на разбитые ворота и подумал о том, что они мне обещают. Я ничего не мог с собой поделать. Да, у меня за спиной находились солдаты Финнелла, но там же находилась и моя свобода. Мой час пробил. Наконец-то! Теперь мне все стало ясно. Я не могу полагаться на обещание культа Сэша освободить меня, и я не должен ждать, когда какой-то безумец отправит меня в бездну. Я устал терпеть. Да, это полужизнь, но она моя. По мне пробежал холодок. Я осторожно следил за тем, как увеличивается расстояние между мной и наемниками. Никто не заметил моего отсутствия, поэтому я побежал. Я не прирожденный бегун. У меня было широкое тело, а брюхо имело обыкновение трястись на бегу. Но после смерти я превратился в туман, отчаяние придавало силу моим ногам, и поэтому я стрелой полетел по заросшей травой площадке. Облако пыльцы и крылатых семян летело вслед за мной, пока я мчался к воротам. Когда мои ноги наступили на выломанные железные прутья, я услышал крик Темсы. «Келтра!» Я повернулся и увидел, что за мной гонится Данип. Сила одолела вес, и он бросился на меня, словно сияющий снаряд катапульты, пробивающий брешь в рядах войска. Клянусь, грохот его брони был слышен даже на фоне рева, который царил в зоопарке. Кроме того, до меня донеслись и возмущенные вопли острова. «Ублюдок, ты снова это сделал!» «Но ты же за мной следуешь, верно?» — крикнул я в ночь. Эти слова были понятны только мне и мечу. Проскочив в ворота, я поскользнулся на камнях мостовой и через пару секунд познакомил с этими камнями свою голову. И именно в такие минуты я благодарил судьбу за то, что я призрак, за то, что могу встать и бежать дальше, а не валяться в луже собственной крови. Я услышал еще один усиливающийся шум. Такой звук могла бы издавать паводковая вода, устремляющаяся в ущелье. Источник шума был далеко, но стремительно приближался ко мне. Я знал, что бегу ему навстречу, но у меня не было выбора. Данип быстро догонял меня. Да, пусть он и верзила, но довольно шустрый. Петляя между клетками, уклоняясь от когтей и летящей в меня слюны, я увидел, как подкрепление Финнелла проходит через следующие ворота, издавая воинственные кличи и размахивая копьями и факелами. Их черная с золотом броня в темноте казалась текучей, словно глаза чара совы. «Клетки!» Я резко остановился, а затем подбежал к ближайшей клетке, по которой нарезал круги унылый лев. Когда я занялся дверью, он ожил, оскалился и попытался откусить мне руки. Дверь была заперта на простой штифтовой замок, и кусочек медной проволоки, торчащий из моих уз, помог мне взломать его всего за пару секунд. Я отпрыгнул в сторону, но лев, выскочив из клетки, не обратил внимания на меня, мертвеца, и бросился к орущим во все горло солдатам. Я уже перешел к следующей клетке, в ней находилась огромная ящерица. Ее глаза были более мертвыми, чем у всех призраков Аракса. Они напоминали черные камни, которые кто-то приколол к ее голове. Но они не скучали в одиночестве. Им составляли компанию зазубренные клыки. Она зашипела на меня и, клянусь, произнесла мое имя. Щелкнул еще один взломанный замок, и ящерица тоже оказалась на свободе. Она побежала неуклюже, шатаясь из стороны в сторону, но, по крайней мере, в правильном направлении. Столкнувшись со львом и ящерицей, солдаты закричали, и их атака тут же остановилась. А вот Данип нет. Он уже пробегал через внутренние ворота и собирался ударить меня моим же мечом. Вскрывать другие замки было некогда. «Келтра, беги!» — крикнул Острый. Так я и сделал. Побежал прямо на охранников, которые отбивались от двух разъяренных и голодных тварей. Поднявшийся шум особенно разозлил одно существо — огромное рогатое животное, сидевшее в крошечной клетке. Ее прутья уже выгнулись так, что готовы были сломаться. Существо издало трубный рев и врезалось в дверь. Я подбежал, чтобы помочь ему, собираясь в последнюю секунду как-то отвлечь его внимание. Но мной животное не заинтересовалось. Визг стали заглушил крики охранников, которые стояли между животным и мной. Дрожащим голосом кто-то отдал приказ. Горстка охранников уперла древки копий в землю, а остальные разбежались в разные стороны, словно крабы перед колесом телеги. Свет факелов время от времени выхватывал из темноты это существо, огромную, покрытую броней корову, высота и ширина которой были не менее 10 футов. Поначалу я решил, что это один из полужуков, которых так любили в арке. Но на этой твари не было панциря. На ней была толстая кожаная броня, черные и серые полосы, сморщенные, словно старый кошелек. Ее морда была похожа на костяное лезвие топора, покрытое бронированными пластинами. Из ее лба и морды торчали два огромных изогнутых бивня, каждый из которых был размером с меня. Я сглотнул. Это было совершенно бесполезное движение. Но человеку сложно отказаться от старых привычек, особенно если он столкнулся с подобным чудовищем. Я почти потрясенно наблюдал за тем, как животное с ревом пробило ряды охранников. Люди отлетали в стороны, словно деревья во время урагана. Животное ломало их еще до того, как они падали на землю. Их вопли заглушили его рев. Я даже увидел, как огромная ящерица, кувыркаясь, полетела в темноту и врезалась в стену. Именно тогда мне стало ясно, что я следующий. Животное изменило курс, и я оказался у него на пути, как и Данип. Я оглянулся и увидел, что он бежит так же быстро, как и прежде. Он старался догнать меня раньше, чем это сделает чудовище. В целеустремленности этому гаду не откажешь. «Я все расскажу Темсе! Клянусь, я так и сделаю!» — крикнул я. Это остановило его лишь на миг, но за это время я успел прыгнуть вперед, сорвать с себя сорочку и затопить дорожку своим сиянием. Это было странное ощущение. Я, голый, безумно размахивая руками, бежал навстречу атакующему чудовищу. Говорят, что человек, пытающийся избежать смерти, способен на отчаянные поступки, но поверьте, только порабощенный мертвец в самом деле понимает, что такое отчаяние. «Ну же!» — заорал я, в основном для того, чтобы подбодрить себя. Земля под моими ногами задрожала. В крошечных карих глазах существа вспыхнул огонь, и, к моему удивлению, оказалось, что корове нужен не я, а Данип, лязгавший доспехами где-то у меня за спиной. Оказалось, что его броня выглядит точно так же, как у животного. У Даниба даже был рог на шлеме. Ухмыляясь, я снова повернулся к животному и, стиснув зубы, подставил плечо, чтобы встретить его атаку. Мое направление движения изменилось с такой скоростью, что, будь у меня хребет, он бы уже сломался. Я предполагал, что меня перебросит через стену, но вместо этого я начал двигаться в противоположную сторону и притом таким галопом, на который мои ноги не были способны. Я открыл глаза и увидел Даниба. Он отчаянно размахивал руками, пытаясь притормозить. Я завопил от восхищения, удивления или даже от ужаса, но в любом случае я почувствовал, как в моей груди, похожей на бочку, зарождается рев. «Я внутри этой долбанной твари!» Я почувствовал ярость, я почувствовал голод, я почувствовал непреодолимое желание сломать что-нибудь, сломать все вокруг. Я позволил чувствам животного смешаться с моими. Я опустил голову, ощутив вес рогов, и нацелился на Даниба. С треском, который мог бы издать банкетный стол, сброшенный вниз по лестнице, я столкнулся с призраком. Удар ошеломил меня, но едва ли замедлил. Когда я поднял взгляд, то увидел, что Даниб висит на самом большом из моих рогов. В его нагруднике зияла светящаяся дыра. Он извивался, словно демон, и прилагал все усилия к тому, чтобы освободиться. Но, похоже, крепко застрял. В руках у него ничего не было. Мой смех сначала звучал как рычание, а затем превратился во что-то более похожее на человеческую речь. Я вырвал себя из тела животного и скатился вниз по его огромному заду. Корова, как ни в чем не бывало, помчала дальше и протаранила клетку с острозубыми грызунами. Она была слишком занята дергающимся призраком, который прилип к ее морде. Я покачал головой, чувствуя, как во мне все еще кипит животная ярость. Мне было сложно двигаться, мои собственные пары казались мне чужими. Пробудил меня крик Темсы. «Келтро! Ах ты гад!» Короткая пробежка привела меня обратно к воротам, но теперь у меня на хвосте сидели Темсы и госпожа Джезебел. Я сделал рывок. Охранники Финнелла взяли себя в руки и вспомнили про свои обязанности. Рядом с башней Серека по-прежнему шел бой. Я слышал лязг брони и нечеловеческий визг. «Келтро!» На этот раз мое имя прозвучало у меня в голове. Я посмотрел по сторонам, вспомнил пустые руки Даниба и увидел на земле то, что было чернее тьмы. Подобрав острого на бегу, я довольно улыбнулся ему. «Видишь, все идет по плану». Его голос теперь исходил из клинка, и в нем звучали металлические ноты. «Ты идиот, но невероятно везучий». «Вся моя загробная жизнь такая!» — крикнул я, с легкостью разрезая свои узы. «Не знал, что ты можешь вселяться в животных». «Я тоже. Ой, извини». «За что?» «Да вот за это». Я размахнулся и срубил острым замок с клетки, а затем еще один, выпуская в ночь всех подряд. Отчасти, чтобы отвлечь внимание врагов, отчасти из чувства морального превосходства. Когда я оказался внутри того огромного животного, я ощутил, как его раздражение тает под напором радости, вызванной освобождением. Эта радость не сильно отличалась от того, что прямо сейчас чувствовал я. Если я нуждался в свободе, то и эти существа тоже. И в задницу Финнелла и его коллекцию. Пятнистый волк, огромный еж, иглы которого были размером с нож, корова с закрученными в спираль рогами. Даже крокодил с парусом, похожий на корабль. Поднимая фонтаны искр, я освободил животных и погнал их на охранников. Пробежав 100 шагов и вскрыв 10 клеток, я создал настоящий хаос. Звери сражались с людьми, зубы против клинков и когти против стали. И пока никто не заметил голову призрака, который метался из стороны в сторону, стараясь как можно сильнее приглушить свое сияние. Дважды мне пришлось разворачиваться, уходя от новых подкреплений, которые вступали в бой. Во второй раз я споткнулся о волосатое обмякшее тело, которое привалилось головой к клетке. Судя по его очертаниям, я предположил, что это дикая собака или, может быть, небольшой волк. Я поднялся и собрался бежать дальше, но вдруг хребет существа захрустел. Оно оглянулось, чтобы посмотреть на меня. Его голова развернулась, из пасти вывалился окровавленный язык. Я увидел, как его белые глаза становятся черными, словно кто-то плеснул чернил в воду. Розовые губы изогнулись в улыбке, обнажив ряды алых сломанных зубов. Часть зубов каталась в его пасти вместе с полосками мяса, вряд ли его собственными. Казалось бы, я должен был уже привыкнуть к визитам богов, но сейчас меня напугал не только выбранный для посещения момент. Этот бог ничего мне не сказал, не говорил про потоп и про мой долг. Его черные глаза просто смотрели на меня, врезаясь мне в память. Не жизнь просачивалась в этот труп, а смерть, более мощная, чем та, которая уже забрала это существо. Окровавленные губы прошептали мое имя. «Келтро». По моим парам побежали мурашки, и я отшатнулся, поняв, что невольно наклонился вперед. Отступая от жуткого зверя, я снова услышал хруст костей. Существо умерло еще раз. Я бросился бежать, и мертвое животное скрылось в облаке пыли. «Что это было?» — заорал острый в моей руке. «То, с чем я больше никогда не хочу встречаться». Не тратя времени на дальнейшие разговоры, я снова дал мечу поработать. В воздух, пронзительно крича, взмыли стаи птиц. Часть из них сразу исчезла в темном небе. Другие, как и их многоногие собратья, мечтали о мести и поэтому обрушились на ближайших охранников, превратившись в буран из когтей и клювов. Я улыбнулся, несмотря на то, что они бросились и на меня. Мне они причинить вреда не могли. Они, словно взбунтовавшиеся рабы, наконец-то могли отомстить. Я двинулся вниз по течению реки из меха, крыльев и зубов. Мой путь привел меня к большим воротам. Мое лицо вытянулось. Я увидел, что выход преградили ряды копий. Вокруг грохотали стрелы, которые втыкались в землю и отскакивали от решеток. Я прижался к ближайшей клетке. До меня донесся душераздирающий вой большой кошки и стук, с которым птицы падали на землю. «Твою мать!» — выругался я. «Призраку в этом городе может хоть раз повести. А вселиться ты не можешь? И при этом потерять тебя? Я не могу удержать...» Серебристый орел приземлился прямо мне на голову, сбив меня с ног. Из его груди торчала стрела. Он задыхался, мощные крылья поднимались и опускались, словно он парил на восходящих потоках воздуха, а не распластался на земле. «Вот!» — воскликнул я, прижимая ладони к покрытой перьями груди. Орел меня не боялся. Я постарался как можно осторожней сломать стрелу. «Что это?» «То, что позволит нам выбраться отсюда». «Но он умирает». «Да, но мы ведь это уже делали, верно? Именно так мы сбежим отсюда, и я тебя не брошу». «Что на тебя нашло?» «Не знаю, как тебе, Острый, но мне Темса уже надоел». «Но...» Убеждать меч не было времени. Мимо меня, прочь от охранников, пробежал пятнистый волк. Я закрыл глаза и погрузил свое сознание в орла. Даже находясь при смерти, он сражался со мной, издавая оглушительные крики. Я закрыл ему клюв и внезапно почувствовал волну боли в своем животе. Это едва не прервало вселение, но я вцепился в орла и принялся уходить все глубже в перья и золотистые ноги. Борясь с бессмысленной паникой птицы, я перекатился на бок и опробовал свои крылья. Меня ослепила новая волна боли, но я почти наслаждался ею, ведь это, в конце концов, было ощущение. Я чувствовал себя живым. Схватив острова окровавленными когтями, я с силой захлопал крыльями. Я часто видел птиц, которые так делали. Кажется, в этом нет никакой магии, однако я не сдвинулся с места. Еще несколько животных пробежали мимо моего укрытия, вслед за ними летели копья и стрелы. «Келтро!» — крикнул меч. «Да я стараюсь!» — ответ вырвался из меня в виде клёкота. Я согнул колени и попытался взлететь в прыжке, но лишь ненадолго завис в воздухе. Боль, а также вес острова, потащили меня вниз. «Долбаная птица! Долбаный меч!» — заверещал я. Выполнять обещания — опасное дело, но я был настроен решительно. Я снова попытался взлететь, но на этот раз я сначала залез на соседнюю клетку, вцепился в ее край свободными когтями и толкнул себя в воздух. Просто так, ни на что особо не надеясь. Мои крылья бешено забили по воздуху, и я почувствовал, как он потек подо мной, словно жидкость. Позволяя крыльям направлять меня, я полетел, а когда мимо меня просвистела стрела, я повернул к увенчанной шипами стене. «Выше! Выше!» — крикнул меч. Клац! Черное лезвие срезало один из шипов, и он, крутясь, полетел на мостовую. Подо мной проплыли стены, и я поднял голову, чтобы увидеть раскинувшийся впереди город. На мгновение я почувствовал открывающиеся передо мной возможности, свободу, которую может ощутить только крылатое существо, поймавшее ветер. Я получил свободу лететь куда угодно, прочь от вражды и боли, туда, где ничего не имеет значения, кроме неба. Легкий ветерок поддерживал меня, и я ощутил сильное желание замахать крыльями и убраться как можно дальше. Вот бах! Стрела попала мне прямо между ребер, и я закувыркался в воздухе. Меч упал на землю раньше меня, а я приземлился на бочку, наполненную заплесневелыми объедками, вырвался из тела орла и скатился в канаву. Одним мертвым богам известно, в какие жидкости погрузилось мое лицо. Я благодарил судьбу за то, что у меня нет обоняния, но все равно забился, отчаянно пытаясь выбраться наружу. Дерьмо, оно везде дерьмо. Я бил руками по воздуху, словно крыльями, но вскоре опомнился. Острый оказался неподалеку, он воткнулся в крыльцо, и мне пришлось немало напрячься, чтобы высвободить его. «Мне не нравится летать», — признался он. Я пошел, опираясь на него, словно на трость. Нет, я не был ранен, просто меня одолели головокружение и усталость. Я все еще переживал последние мгновения жизни птицы. Я вздрагивал, услышав лязг стали, я все еще чувствовал ее страх. Я бросил взгляд на орла, лежавшего в бочке. Бесславный конец для такого прекрасного существа, но на то, чтобы похоронить его, как подобает, не было времени. С соседних улиц уже доносился свист, едва слышный за криками птиц, которые улетали из зоопарка Финнелла. Даже ночью было видно, как сияет их оперение. Одна птица степенно скользила в сторону пустыни, поблескивая в городских огнях. Это была золотистая сова. Прежде чем скрыться из виду, она повернула ко мне свой глаз, и он каким-то образом сумел найти меня, обнаженного, прячущегося между домами. «Келтро», — шепнул Острый, — «стража идет». Я кивнул, но ничего не ответил. «И что будем делать?» — спросил он. В конце концов, оказалось, что выбора у меня нет. «Поправь меня, если я ошибаюсь. Но, по-моему, нам пора добыть свободу. Верно же?» Не успел он ответить, как я уже перешел на бег, направляясь к сверкающему центру города. Читал Игорь Князев.